враг из багровых подгорных глубин, — добавил с подавленным испугом Леголас. — Глубинный ужас, разбуженный гномами, или великая лихо Дарина, — не скрывая страха, пробормотал Гимли. — Мы издавна знали, что в недрах Карадраса таится страшный багровый враг, — посмотрев на Гимли, сказал Силерберн. — Так значит, гномы опять его растревожили. — Жаль, что я допустил тебя в Лориен, тебя и всех, кто с тобой пришел. А Гэндальфа следовало бы назвать безумцем, ибо спуститься в море мог только безумец. Но он был мудрым, и не мне судить, обуяло ли его напоследок безумие. — Гэндальф Серый, — вмешалась Галадриэль, — никогда не совершал безумных поступков. А тем, кого он вел через морю, были неизвестны все его замыслы. И уж во всяком случае за поступки Гэндальфа можно винить лишь Гэндальфа. А гномы? Скажи, если бы народу Лориэна пришлось покинуть благословенный край, и спустя много лет кто-нибудь из нас, например, владыка Силерберн Мудрый, смог бы снова побывать в Лориэне, разве он упустил бы такую возможность? Галадриэль умолкла, а потом заговорила, словно бы вспоминая древнюю летопись. Непроглядна вода Келедзарама, и холодны, как лед, ключи Кибельналы. Но пока не проснулся глубинный ужас, чудесные чертоги славного Казаддума были ярко освещены и жарко натоплены. Плавная речь владычицы пресеклась, но на ее губах расцвела улыбка. И гневный, угрюмо нахмурившийся Гимли вдруг увидел в глазах своих мнимых врагов дружеское сочувствие и участливую любовь. Он растерянно, а потом благодарно улыбнулся, встал и, поклонившись, звонко ответил. «Однако золотые леса Лориэна прекрасней мраморных чертогов Мории, а сверкающие сокровища Марийского царства меркнут пред красотою лориэнской владычицы». Эльфы и хранители долго молчали. Наконец Селерберн заговорил снова. «Простите меня за резкие слова. Они рождены горечью и тревогой. Мы постараемся вам всем помочь, каждому из вас, и особенно тому, кто взвалил на себя тягчайшее бремя. Нам известно, зачем вы отправились в поход», — посмотрев на Фродо, сказала Галадриэль. «И хотя я не знаю, как он закончится, но надеюсь все же, что Гэндальф не зря упорно вел хранителей к Лориэну. Ибо народ благословенного края живет на востоке с начальной поры, и нам знакомы уловки злодейства гораздо лучше, чем другим средиземцам. Мы переправились через горы еще до того, как пали первые западные твердыни, и с тех пор, обреченно, без надежды на победу, однако не отступая, сдерживаем зло. Это я собрала в начале эпохи первый совет светлых сил Средиземья, потом его назвали Советом Мудрых. И если б тогда, как я предлагала, верховным мудрецом совета стал Гэндальф, жизнь, возможно, пошла бы иначе. А, впрочем, для Средиземья не все еще потеряно. Многое зависит от вашего похода. И я думаю, что сумею кое в чем вам помочь. Ибо мне открыто не только минувшее, не только то, что происходит сейчас, но отчасти и то, что должно случиться. А пока я скажу вам, что ваш поход — это путь над пропастью по лезвию ножа. Вас... А с вами и все Средиземье погубит первый же неверный шаг и спасет лишь взаимная верность. Потом, словно связывая хранителей воедино, владычица медленно обвела их взглядом. Они ощущали, что не могут пошевелиться, пока она сама не опустила глаза, и после паузы успокоенно сказала: «А теперь вас всех ожидает отдых». Хранители вздохнули, облегченно и устало. Сначала, под завораживающим взглядом владычицы, каждого из них, кроме Леголаса и Арагорна, охватило тревожное недоверие к себе, Сэм тот даже мучительно покраснел, а сейчас вдруг сковала спокойная усталость. — Доброй вам ночи, — проговорил Силлерберн. — Вы измучены горем и тяжкими злоключениями, но мы поможем вам набраться сил для борьбы с бесчисленными слугами зла. Этой ночью, к радости четверки хоббитов, хранителям не пришлось забираться на дерево. Эльфы разбили у фонтана шатер, приготовили для гостей удобные постели и, пожелав им спокойного сна, удалились. Когда затихли голоса эльфов, путники обсудили вчерашнюю ночевку, вспомнили курган великого Эмроса, поговорили о нынешних владыках Лориэна, но ни словом не обмолвились о событиях в Мории. Для этого у них пока не было сил. — Скажи-ка, а почему ты покраснел у владычицы? — вдруг спросил Сэма любопытный Пин. — Эльфы-хозяева могли подумать, что ты замышляешь какое-то лиходейство. Надеюсь, в твоей лиходейской голове не таится ничего особенно опасного, кроме гнусной кражи моего одеяла. — Да разве от нее одеяло-то загородит? — не ответив на шутку, проворчал Сэм. — Она же мне прямо в душу заглянула. Глядит и спрашивает, а что ты, мол, сделаешь, если я предложу тебе отправиться в Хоббитанию? Да еще и садик с домиком посулила. — Вот так штука! — изумился Пин. — Она ведь и мне... Ну, да что там рассказывать? Оборвал он себя и смущенно умолк. Оказалось, что каждому участнику похода, как поняли, глядя друг на друга хранители, был предложен ясный, но безжалостный выбор между верностью и самой заветной мечтой. Переложи смертельно опасную борьбу со всеобщим врагом на чужие плечи, сверни с дороги, и мечта сбудется. — Да уж, рассказывать, пожалуй, не стоит, — пробормотал Гимли и тоже умолк. — А, по-моему, стоит, — возразил Барамир. — Быть может, владычица хотела нас испытать с неведомыми нам, но добрыми замыслами. И все же, зачем она нас искушала? Зачем столь искусно внушила нам веру, что может выполнить свои обещания? Не затем ли, чтобы выведать все наши мысли? Я-то, конечно, не стал ее слушать. Верность слову — закон для гондорца. Однако хранители так и не узнали, что же ему-то пообещала владычица, ибо он резко переключился на Фродо. — А чем владычица прельщала тебя? Фродо не захотел отвечать Барамиру. — Об этом, я думаю, не нужно рассказывать, — убежденно повторил он за Пином и Гимли. — Будь начеку, — посоветовал ему гондорец. — Неизвестно, какие у нее намерения. — Известно, — перебил Барамира Арагорн. — А вот ты не знаешь, о чем говоришь. На этой земле нет места злу. Оно умирает даже в помыслах лиходеев, если они приносят его с собой. Правда, порою погибают и лиходеи, но только те, для которых зло стало единственной основой жизни. Так что сегодня я усну спокойно впервые с тех пор, как покинул Раздол. Надеюсь, наши невзгоды и горести хотя бы на время канут в небытие. Нам необходимо как следует отдохнуть. Арагорн лег и мгновенно уснул. Вскоре уснули и остальные хранители. Их не тревожили даже сновидения, а спали они необычайно долго. Когда проснувшись, они вылезли из шатра, в небе светило серебристое солнце, а над круглым водоемом высокого фонтана круто выгибалась яркая радуга. Спокойно светлые, словно капли росы, искрились над Галатхеном ясные дни. И вскоре хранители потеряли им счет. Иногда с востока наползала туча, но, пролившись дождем, быстро выцветала и уплывала стайкой облачков на запад. День ото дня становилось теплее, прозрачный воздух казался весенним, однако в мягкой лесной тишине по-прежнему ощущалось дыхание зимы. Хранители гуляли по окрестностям Галатхена, плотно ели и много спали, но их житье не казалось им скучным. Видимо, они очень вымотались в пути. Владыки больше не призывали гостей, а другие эльфы, жившие в крепости, почти не знали всеобщего языка. Хелдор, пожелав им счастливого пути, снова отправился на северную границу. Теперь там стояла сильная дружина. Леголас постоянно пропадал у сородичей, он даже редко ночевал в шатре и только обедать приходил к хранителям. Болезненная, как свежая рана, тоска, не дававшая хранителям говорить о Гэндальфе, постепенно сменилась благодарной грустью, и теперь они часто его вспоминали.